Оперативники ушли, а Надежда Игоревна Рыженко пыталась собраться с мыслями и решить, как вести себя с адвокатом. Ситуация сложилась близкая к критической. Подходил к концу двухмесячный срок, и нужно было либо готовить обвинительное заключение по делу Аверкина и передавать дело в суд, либо писать руководству ходатайство о продлении сроков производства по делу и получать согласие этого же самого руководства на возбуждение перед судом ходатайства о продлении сроков содержания подследственной Натальи Аверкиной под стражей. Ну, то, что начальство будет задницу морщить, ну, это понятно, Надежде Игоревне не привыкать. А вот как быть со всем остальным? Остальное — это то, что рассказали только что ушедшие Дзюба и Колосинцев. Поскольку сравнение следов, обнаруженных в квартире Аверкиной, с объектами, полученными при негласном дактилоскопировании, однозначно показало, что следы оставлены одним и тем же человеком, волей-неволей приходится делать вывод. Лариса Скляр побывала в день убийства Кати Аверкиной дома у Катиной сестры, пока та гуляла со своим дружком по торговому центру. В общем-то, если сложить воедино показания Натальи, оперативную информацию и результаты исследований, проведенных по инициативе розыска, то картинка складывается вполне понятно. Наталье звонят и приглашают на консультацию к врачу, которого не существует в природе и который якобы принимает пациентов по вымышленному адресу. Ее выманивают из дома, да так, что потом подтвердить ее алиби будет крайне затруднительно. Лариса Скляр, одетая точно так же, как Наталья в парике и в темных очках, является к своей подружке Кате, убивает ее на глазах у гуляющих во дворе людей, уверенных, что они видят Катину старшую сестру, забирает деньги, место хранения которых ей отлично известно, переодевается и быстро покидает место происшествия. Едет на квартиру Натальи, открывает двери с готовленным по слепкам ключом, оставляет взятые у Кати деньги в ящике туалетного столика и исчезает. Но кроме денег, эта Скляр оставляет на столе счет из клиники. Вот с этим счетом Рыженко допустила очевидный ляп. Хорошо, хоть вовремя спохватилась и назначила экспертизу. В тот же день она позвонила в клинику, где ей сказали, что доктор Шубарин и его жена до сих пор не вернулись, поскольку доктор серьезно заболел и находится на лечении в Швейцарии. Ну а супруга сидит рядом с ним. Допросить Аллу Шубарину, которая оформляла и выдавала счет, было необходимо. Но как это сделать? Рыженко перелистала папку, вернулась к более ранним материалам, остановила взгляд на заключение эксперта, которому направили изъятые в квартире Аверкиной денежные купюры в пакете из магазина «Перекресток» вместе с дактилокартой задержанной. На некоторых купюрах выявлены следы, принадлежащие подозреваемой. Следователь вынул протокол допроса Аверкиной. Вопрос. Как вы объясните наличие следов ваших рук на денежных купюрах? Ответ. Катя показывала мне деньги. Это было много раз. В первый раз, когда она их только-только получила, принесла из банка, я вместе с ней ездила, потому что сумма была очень большая, и она боялась. Дома мы их вынули из пакета, рассматривали, удивлялись, радовались. Мы таких денег никогда в жизни не видели. И потом, когда я приходила к Кате, она часто вытаскивала пакет с деньгами, открывала, высыпала пачки на стол или на диван, и мы вместе их перебирали. Пачки. Все правильно. Деньги, полученные в банке, были в пачках по 100 5-тысячных купюр. Стало быть, по 500 000 в пачке. Итого 16. Надежда Игоревна снова вернулась к экспертному заключению и начала, загибая пальцы, подсчитывать количество купюр, на которых выявлены следы Натальи Аверкиной. В пакете, найденном при обыске, было 14 пачек и 5-тысячные купюры россыпью на сумму... Пришлось заглядывать в протокол обыска. На сумму 425 000 рублей. Одну пачку Катя Аверкина полностью истратила, вторую начала. Но если Наталья действительно трогала пачки, перебирала их, то оставляла следы на двух купюрах, верхней и нижней. Стало быть, купюр с ее следами должно быть никак не больше 29, по две купюры в каждой из полных 14 пачек и нижняя купюра из 15, начатой. Может быть и меньше. Ведь совсем не обязательно, что она прикасалась к каждой пачке. В экспертном заключении перечислены 18 купюр, Это не противоречит показаниям подследственной. Так, а что с пакетом? А вот на пакете ни одного следа Натальи не выявлено. Есть следы нескольких неустановленных лиц, но это и понятно, поскольку пакет из магазина, в нем, вероятнее всего, когда-то принесли продукты, и вообще неизвестно, кто к нему прикасался до того момента, пока Катя Аверкина не положила в него деньги и не спрятала в диван. Следы самой потерпевшей во множестве, ну, это естественно. Есть еще следы, аналогичные тем, которые обнаружены на файле со счетом. Следы кожаных перчаток. Это не снимает подозрений с Натальи, но все равно как-то глупо. Если она убивает сестру и забирает деньги, то зачем ей трогать пачки голыми руками, а за пакет браться строго в перчатках? А вот если она говорит правду, тогда все сходится. Катя вынимает пакет, вытряхивает из него деньги, Наталья трогает их, перебирает вместе с сестрой, они радуются неожиданному богатству, потом Катя собирает пачки в пакет и снова прячет его. При таком раскладе Наталья действительно к пакету не прикасается, и ее следов на нем быть не должно. Их и нет. А следы погибшей Кати есть. Вот так получается. Ну, вроде бы все складно, но при этом совершенно непонятно. В чем смысл? Где мотив? Какова цель этой невероятной комбинации? А цель должна быть какой-то очень значительной, потому что комбинация, что очевидно, готовилась загодя и тщательно. Нужно было познакомиться с Катей Аверкиной, втереться к ней в доверие и стать ее лучшей подругой. Затем Лариса Скляр должна была улучить момент, когда сумочка Натальи останется без пригляда, и снять слепки. Предварительно ей пришлось ехать на ВВЦ за воском. Во всяком случае, именно такой вывод можно сделать из информации, предоставленной оперативниками. Кроме того, Скляр должна была инициировать и организовать совместный поход сестер в магазин за обновками для Натальи, после чего вернуться в этот же магазин и купить второй комплект одежды, обуви и аксессуаров. Сегодня приходила вызванная повесткой Олеся Кривенкова, которую следователь допросила, а потом пригласила понятых и провела опознание, предъявив свидетелю в ряду других фотографию Ларисы Скляр. Продавщица уверенно опознала преступницу, указав, что видела ее дважды, сначала с сестрами Аверкиными, а на следующий день одну. Потом встала задача выбрать день, когда у Натальи выходной, организовать звонок ей по телефону, якобы из центра планирования семьи, и выманить на консультацию, а с Катей на это же время договориться о визите. Кроме того, если исходить из доверия к показаниям подследственной, нужно было еще получить счет на оказание медицинских услуг, то есть предварительно позвонить, назваться Натальей Аверкиной, попросить подготовить счет и, приняв соответствующий облик, явиться в клинику. Трюк старый, хорошо проверенный опытом. Предварительный звонок по телефону ведет к тому, что человека, который говорит «я вам звонил», не проверяют. Срабатывает в 90% случаев. В общем, если сложить все составляющие этой комбинации, то дело не выглядит таким уж простым, а цель должна все-таки хоть как-то соответствовать средствам. Если средства так сложны, если подготовка такая трудоемкая, то и цель должна быть значительной. Но, как не ломала голову следователя Рыженко, смоделировать эту цель она не сумела. Ясно было одно. Целью не являлись 7,5 миллионов рублей, взятые у Кати. И из этого вполне определенно следовал вывод, что на карту поставлено больше, чем эти злосчастные миллионы. Все-таки опера молодцы. И хотя первое время работали по делу Аверкиной ни шатка, ни валка, но потом как-то встряхнулись и за короткий период накопали много интересного. Обидно, конечно, что Ларису Скляр они найти не сумели, за них это сделал адвокат. Зато теперь, судя по всему, обложили все ее связи и контакты и тащат информацию огромными пачками. Жаль, что нельзя задержать эту девицу и официально ее дактилоскопировать, чтобы назначить экспертизу по всем правилам. Пока что в распоряжении следствия только результаты экспертного исследования, проведенного по инициативе уголовного розыска. А это в суде доказательством не считается. Если по уму, то Аверкину, конечно, надо отпускать. Но боязно. Тот, кто задумал такую сложную комбинацию с непонятной целью, должен быть не рядовым человеком. И кто его знает, какой пост он занимает и в какой организации? А вдруг он имеет прямой доступ к информации о ходе предварительного следствия? Пока Наталья находится под стражей, а Лариса Скляр разгуливает на свободе, этот человек может чувствовать себя спокойно и мер предосторожности никаких не принимать, поскольку думает, что его замысел реализовался гладко и всех ввел в заблуждение. Если отпустить Наталью, он забеспокоится. А если задержать Ларису, то начнешь что-то предпринимать, возможно, скроется, да так, что и не найдешь. И вот встает перед следователем Рыженко непростой вопрос. Как повести себя с адвокатом? В принципе, она имеет полное право не говорить ему о результатах исследования, поскольку пока что это считается оперативной информацией, разглашать которую нельзя. Адвокат имеет право знакомиться только с материалами, официально приобщенными к уголовному делу. Но, с другой стороны, замок, ключ и, что немаловажно, результаты экспертизы по файлу и счету, которые гласят, следов Натальи Аверкиной на них не обнаружено. На полимерном пакете и на бланке счета есть пригодные для идентификации следы, но Аверкиной они не принадлежат. Выявлен след кожного узора, его конфигурация позволяет предположить, что он оставлен кожаной перчаткой. Можно, конечно, прикинуться чайником и тупо твердить, что Аверкина получила счет, но держала его в руке, одетой в перчатку. Можно. Но никакой критики эта позиция не выдержит. Счет она принесла домой, а значит, должна была раздеваться, снимать перчатки и держать файл голыми пальцами. Одним словом, у адвоката Киргана, и без информации, полученной оперативным путем, есть все основания ходатайствовать об освобождении его подзащитной из-под стражи. Что ему сказать? Как объяснить, почему следствие считает эту меру преждевременной? Ах, если бы мальчики-опера зафиксировали контакт Ларисы Скляр с тем, кто ее втянул в эту авантюру, тогда все было бы намного проще и быстрее. Что толку ее задерживать сейчас? Ну, привезут ее в отдел, ну, допросят. Ну, она либо выдаст заранее приготовленную ложь, либо признается в убийстве. Ну, мало ли, какова на самом деле та самая пресловутая цель. Может быть, она настолько значима, что признательные показания Скляр являются вполне допустимым средством ее достижения. Скляр возьмет все на себя и сообщника не выдаст. А ведь он есть, этот сообщник, точно есть. Потому что никаких личных мотивов для того, чтобы подставить Аверкину, у Скляр быть не может. Это очевидно. Оперативники просветили всю жизнь Натальи от самого рождения, и если бы хоть где-нибудь промелькнуло хоть что-нибудь, что позволяло бы связать Наталью с Ларисой, они бы заметили. Да, мотив убить подружку у Ларисы вполне мог быть, а вот зачем ее сестру в тюрьму отправлять? Может, оперативники плохо сработали? Схалтурили. Надежда Игоревна подумала о том, что Дзюба ей нравится, а Колосинцев нет. Она даже как-то звонила их начальнику и просила попридержать Геннадия, чтобы он не испортил Ромчика. Начальник тогда начал орать, что Генка его лучший опер, толковый, хваткий, очень исполнительный, а Рыженко ему пыталась объяснить, что он именно исполнитель, что у него нет творческого креативного начала и не работает фантазия, ну и вообще ему скучно, ему работа неинтересна. А из романа при правильном подходе, если не подрезать ему крылья, выйдет гениальный сыскарь. Но начальник ее не понял, Колосинцева не придержал, и тот так и продолжает издеваться над рыжим Ромчиком. Но как же все-таки поступить с адвокатом? Надежда Игоревна привыкла к тому, что защитник всегда является противником следователя. Это нормально, это естественно. Для того и придумана состязательность в уголовном процессе. Но теперь-то получается, что они с адвокатом пришли к единому мнению, а Веркина невиновна. При этом у следователя есть еще и оперативная информация, которая это подтверждает, а у адвоката такой информации нет. Сказать ему? Или промолчать. Ну, конечно, он поступил по-свински, когда воспользовался ее растерянностью и профессиональными ошибками, вызванными стрессом и горем, но... В конце концов, и он сам оказался жестоко наказан. Может быть, его горе было даже сильнее, чем ее. Рыженко попыталась представить себе, что ее Ленку убили, и в глазах от этой мысли сразу потемнело. Да, ему, пожалуй, было намного хуже. И ведь он сам признался, что жизнь его щадила, и до убийства дочери он вообще не знал настоящих утрат. Разве мог он понять, что творилось год назад с Надеждой Игоревной? Да, он знал, что ее муж погиб. Не мог не знать, потому что дело на короткий период передавали другому следователю, и адвокат обязательно был поставлен об этом в известность, равно как и о причинах временной замены следователя. Знать-то знал, а вот понимать ее состояние и сочувствовать ему он вряд ли мог. Так стоит ли держать на него зло за это? И должна ли за это расплачиваться Наталья Аверкина? Решение нужно было принимать прямо сейчас. Чем быстрее, тем лучше, потому что адвокат уже едет сюда. Надежда Игоревна посмотрела на часы. Кирган появится в ее кабинете с минуты на минуту. Когда послышался стук в дверь, решение было принято.